Глава 55. Место, куда упал самолет, оказалось глубоким. Океан, как в падучей, бился в черном шторме. Волны-живоглоты с радостью ухватили металл и живую его начинку и проглотили их в себя так окончательно и бесповоротно, что спустя несколько часов от совершеннейшего творения человеческого разума самолета, а заодно от банкиров, менеджеров, туристов, студентов, учителей, спортсменов, домохозяек, великого хирурга и его подруги, можно было обнаружить лишь разорванные радужные пятна керосина на воде. И то хорошо. От многих не остается ничего.